А на самом деле там была мина. Он так и не узнал, потому что как раз, когда он полез за портфелем, немецкий снайпер нажал курок. Хорошо еще, что пуля только пробила мышцы плеча, но с хоккеем после этого было покончено. Вот это мы уже во Флориде, в первый год нашего брака. Да, я тогда была еще хоть куда. Увы, сейчас. Ладно, ладно. Ховард шутил, что нас будут принимать за отца и дочь. Вообще его тревожила наша разница в возрасте. Не знаю, стоит ли включать в фильм такую интимную подробность. Но вам это может быть интересно. Во Флориде Ховард принимал ванны с живыми устрицами. Да, там один врач применял это как стимулирующее средство. В наполненную ванну высыпали ведро устриц, пациент залезал туда и через час вылезал помолодевшим и полным мужских сил. Кажется, устрицы выделяют цинк, который активизирует нашу нервную систему. Честно сказать, с мужскими качествами у мистера Лестера все было в порядке. Но запах после этих ванн, запах! Выйдя от миссис Лестер, Кипер почувствовал прилив сил и бодрости, как будто сам окунулся в ванну с устрицами. Как все же может украсить жизнь аванс в $5000? Особенно свалившиеся в руки так незаслуженно и внезапно. Вот что значит не поддаваться пустым страхам ни своим, ни чужим. Деньги — не главное в жизни, твердят нам те, у кого их нет. Подогретый этим внезапным успехом, Кипер наконец заставил себя подойти к телефону-автомату и набрать номер дантиста. Говорит ваш пациент, Кипер Райфилд. Давненько я у вас не бывал. С начала лет. Как только дела позволят, появлюсь снова. Но знаете, я до сих пор не получил от вас счета за последний визит. Проверьте, пожалуйста. 15 июня. Обычная чистка зубов. Не видите записи? Вот тена. Нет, у меня точно записано, и сумма указана $50. Если будете так швыряться деньгами, не разбогатеете. Ну, давайте сделаем так. Я вам высылаю чек, а вы мне пришлете квитанцию. С указанием дат, конечно. Договорились? Что? Ну, неужели о такой мелочи нужно советоваться с врачом? Ну, как знаете, как знаете. Сработает или нет? Клюнет дантист на его $50 или насторожится? Надо будет завтра же послать чек, а там поглядим. Что еще? Что там у нас в списке досадных мелочей, которые все равно рано или поздно нужно сделать? Кипер достал карманный календарик, вгляделся в рассыпанные там и сям пометки. Какое у нас сегодня число? Ага, вот оно, помечено буквами АБ. Что бы это могло значить? Светители и осветители. Это же последний день выставки фоторабот Ашота Багразяна. Открытие было месяц назад. Он извинялся перед Ашотом, клялся, что обязательно выберется посмотреть. Ашот ему не простит. Ехать, немедленно ехать, тем более, что все равно его сегодня занесло на левый берег. Галерея располагалась в нижней части главного города. Кипер добирался больше часа. Тряска в автобусе, давка в метро. На какие жертвы не пойдешь, чтобы не обидеть старого приятеля? Зацепившись одной рукой за блестящую штангу, другой достал из кармана письмо от школьного учителя. Дорогой К.Р., вчера по телевизору показывали эквадорских туземцев племени Дживаро, охотников за головами.